Глава 22. Жизнь на горе была терпимой, иногда даже более чем терпимой, ибо у человека есть особый дар, он умеет радоваться жизни. Окружавшая их природа была столь огромна и величественна, что люди ощущали себя маленькими, ничего не значащими существами. Природа играла главную роль в поставленном ею же грандиозном спектакле и мало интересовалась людьми, которые влачили свое жалкое существование в грязи и снегу под низким темным небом. И хотя день и ночь больше не сменяли друг друга, происходили другие события, говорившие о том, что время движется. Стали частыми ураганы, а температура воздуха упала, холодный, а временами такой нестерпимо горячий дождь вынуждал людей прятаться в пещере. Грен помрачнел еще больше. Морал все сильнее подчинял его волю. Убедившись в том, что именно он является виновником того, что они оказались в тупике, Морал захандрил. Угнетаемый мыслью о том, что ему нужно размножаться, он почти лишил Грена возможности общаться с попутчиками. Третье событие знаменовало собой неуклонное движение времени. Когда ревел ураган, Йетмур родила сына, который стал смыслом ее существования. Она назвала его Ларен и сейчас отдавала ему всю себя. Сидя на склоне холма, Йетмур качала малыша на руках и что-то пела ему, несмотря на то, что Ларен давно уже спал. Верхняя часть горы купалась в лучах заходящего солнца, в то время как основание ее утопало в ночи. Вокруг все было черно. Вечную эту ночь время от времени освещали редкие солнечные лучи, и кое-где возвышались горы, словно живые существа, тянущиеся к свету. В этом царстве тьмы прятались существа, вытесненные сюда из освещенных, более обитаемых регионов. Среди этих изгнанников были и лазерфазеры, пара которых пролетела сейчас над головой Йетмур. Птицы наслаждались свободным полетом. Сложив крылья, они падали вниз, а поймав теплый восходящий поток воздуха, вновь взмывали вверх. Малыш проснулся, и мама развернула его так, чтобы он видел крылатых существ. «Вот они, Ларен, смотри! Опля! Вниз, в долину, а вот снова вверх, высоко-высоко к солнцу!» Птицы летали совсем рядом. Маленький Ларен булькал от удовольствия, протягивая к ним свои маленькие ручонки. Смеялась и Йетмур, радуясь каждому движению младенца. Одна из птиц падала. С удивлением женщина отметила, что лазефазер падает вертикально вниз, а вторая птица едва поспевает за первой. На какое-то мгновение Йетмур показалось, что птица сейчас взмахнет крыльями и выровняет свой полет. Но в следующую секунду лазерфазер ударился о землю с громким шлепком. Йетмур встала. От лазерфазера осталась лишь неподвижная кучка, лежащая на склоне холма. Вторая птица тревожно кружилась над ним. Не одна она видела случившееся. Один из Тамми, находившийся чуть подаль на холме, вскочил и, что-то крича, бросился к птице. В прозрачном воздухе она отчетливо различила слова, обращенные к двум его товарищам. «Идите и посмотрите на упавшую птицу с крыльями». Он бежал, громко шлепая ногами по земле. Йетмур стояла и смотрела, прижав Ларена к себе, сожалея о том, что происшедшее нарушило ее покой. К упавшей птице приближался еще кто-то. Женщина увидела несколько фигур, которые быстро выходили из-за камней, лежащих ниже по склону. Она насчитала их 8, сумев разглядеть маленькие носы и большие уши. Одетые в белое, они четко выделялись на фоне мрачного синего пейзажа долины. За собой они тащили сани. Йетмур с Греном называли этих существ горцами и всегда внимательно следили за ними. Очень подвижные и хорошо вооруженные, они пока не причиняли людям вреда. Какое-то время Йетмур наблюдала за происходящим. Трое тамми, сбегавших с холма вниз, 8 горцев, поднимавшихся вверх, и одна птица, парившая над ними, словно раздумывая, улетать ей или остаться. Вооруженных луками и стрелами горцев можно было рассмотреть даже на расстоянии. Они подняли луки, и вдруг Йетмур стало страшно за трех толстых недоумков, с которыми она делила все тяготы долгого пути. Прижав Ларена к груди, она закричала: «Эй, Тамми, вернитесь!» Первый горец отпустил тетиву, просвистела стрела, и оставшийся в живых Лазарфазер стал падать. Бежавший первым Тамми споткнулся, и тут же раненая птица упала ему на спину. Вскрикнув, он повалился в снег. Тамми и горцы встретились. Йетмур развернулась и побежала в пещеру, где жили она, Ларен и Грен. «Грен, пойдем, пожалуйста! Тамми сейчас убьют! На них напали эти ужасные большеухие! Что же нам делать?» Грен полулежал, облокотившись спиной о камень, скрестив руки на груди. Когда вбежала Йетмур, он посмотрел на нее и тут же опустил глаза. Его бледное лицо четко выделялось на фоне коричневого грибка, который матово поблескивал, обрамляя его голову и горло толстыми складками. «Сделай же что-нибудь!» — потребовала она. «Что происходит с тобой в последнее время?» «Тамми нам не нужны», — сказал Грен. Однако встал. Йетмур схватила его за руку и вытащила из пещеры. «Я успела полюбить этих несчастных», — сказала она тихо. Они посмотрели вниз по склону, туда, где в тени двигались фигуры. Три Тамми возвращались, поднимаясь вверх по холму. Они тащили одного из двух мертвых Лазарфазеров. Горцы шли с ними, и на их санях лежала вторая птица. Две группы шествовали, дружелюбно болтая, а Тамми при этом еще и отчаянно жестикулировали. «Ну, кто бы мог подумать!» — воскликнула Йетмур. Это была любопытная процессия. Двигались горцы странно, иногда опускаясь на четвереньки. Йетмур услышала их речь, отрывистую и какую-то лающую. Однако из-за большого расстояния она не смогла разобрать, о чем они говорили. «Что ты думаешь об этом, Грен?» — спросила она. Грен молчал, продолжая смотреть. Уже стало ясно, что Тамми вместе с горцами направлялись в пещеру, где обитали Тамми. Уже почти дойдя до входа в нее, они обернулись, и Грен увидел, что они смеются, показывая на него. Йетмур посмотрела на него. Внезапно ей стало нестерпимо жаль Грена. «Ты так мало говоришь и выглядишь таким больным, любовь моя. Мы так много пережили вместе, ты и я, и мы любили друг друга. А теперь ты словно ушел от меня. Мое сердце полно любви к тебе, и я хочу тебе только добра. Но мои любовь и доброта ничего не значат для тебя, Грен. О, мой Грен!» Свободной рукой она обняла его и почувствовала, как он отстранился, но тем не менее заговорил, слова словно куски льда. «Помоги мне, Йетмур, будь терпелива, я болен». Но Йетмур тревожило еще одно. «Тебе станет лучше, но чем занимаются эти дикие горцы? Они могут быть друзьями». «Пойди и посмотри», — холодно сказал Грын. Он убрал с плеча ее руку, вернулся обратно в пещеру и улегся, приняв ту же позу. В нерешительности Йетмур уселась у выхода из пещеры. Тамми и горцы давно уже скрылись в другой пещере. Пока Йетмур сидела, не зная, что предпринять, небо заволокли тучи. Пошел дождь, который потом перешел в снег. Ларен заплакал, и Йетмур дала ему грудь. Прогремевший гром вывел Йетмур из тяжелых раздумий. Она оглянулась и посмотрела на Грена. Тот лежал, не шевелясь и не глядя на нее. Про себя Йетмур сказала: «Все наши беды из-за этого волшебного грибка. Ларен и я стали его жертвами, как и несчастный Грен. Он у него на голове и в голове. Я должна найти способ помочь ему избавиться от грибка». Осознание положения не успокаивало. Взяв малыша на руки, она встала. «Я иду в пещеру к Тамми», — сказала она, почти не надеясь услышать ответ. Грен подал голос. «Тебе не следует брать Ларена с собой в такой дождь. Оставь его со мной. Я позабочусь о ребенке». Она подошла к Грену. И хотя свет был очень тусклым, ей показалось, что грибок в его волосах и на шее еще более потемнел. Определенно он увеличивался. Уже он нависал над лбом. Йетмур уже решилась было оставить Грену малыша, как нахлынувшее внезапно отвращение остановило ее. Он смотрел на нее из-под нависшего Морела чужим взглядом. В нем Йетмур видела фатальную смесь глупости и хитрости, которые таит в себе любое зло. Инстинктивно она крепко прижала ребенка к себе. «Отдай его мне! Ему будет хорошо!» — сказал Грен. «Маленького человека можно многому научить». Обычно его движения не были резкими, но сейчас он молниеносно вскочил на ноги. Йетмур отступила, выхватив нож и оскалив, словно зверь, зубы. «Не подходи!» Ларен заплакал. «Отдай мне ребенка!» — настойчиво повторил Грен. «Ты не похож на себя. Я боюсь тебя, Грен. Сядь, не подходи ко мне!» Он сделал шаг вперед. Движения его были странными, как будто его нервная система одновременно подчинялась двум враждебным центрам. Она подняла нож, но он не обратил на него никакого внимания. На Йетмур смотрели мутные, словно подернутые пеленой глаза. Йетмур не выдержала. Бросив нож, она развернулась и, прижимая малыша к себе, выбежала из пещеры. Природа встретила ее раскатами грома и блеском молний, одна из которых ударила в нить огромной паутины траверсера, свисавшей с облаков. Паутина загорелась, но дождь быстро потушил пламя. Йетмур бежала к пещере Тамми, боясь оглянуться. И только добежав до входа в нее, женщина почувствовала неуверенность, но останавливаться было поздно. Увидев девушку, Тамми и горцы поднялись ей навстречу.